760, 26 апреля. Непонятно, как сохранилось пророчество Захария, ибо редко что ускользает от врага истины. Конечно, в архивах наших все существует. Говорю часто о Христе, ибо принял честь быть на земле выразителем Его воли. Я любуюсь, как вы просто воспринимаете личность и великую сущность Христа. Сейчас брат Конфуций пишет поэму о Будде. Тускло говорит связь Христа с Буддой в понимании людском. В виде сна пастуха, поэма рассказывает, о хождении Христа и Будды. Конфуций хочет дать ваше распоряжение эту поэму. Но это потом. Напрасно приняли огни на Фомоте за звезды. Там проходил один из работающих с нами. Какие же звезды на снегах? Под астральным обликом ниже Фомота спускаться нельзя. Мускус изучал. Пойми, какое применение без убийства даем. Рука наша над тобою всегда. 761. 27 апреля. Об опыте. Не только различие лучей влияет, но и их напряжение. Так менять лучи разной напряженности подобно прикасанию лампочки к различным проводам. После кристального луча Христа. Объяснение тех искр-капель, которые я ощущала на плечах. Когда луч вновь приглашенного специалиста идет в совпадение с лучом большего напряжения, он как бы поглощается и получается беззвучие. От этого происходит трудность уловления. Главное, не утомляйся, дай организму время впитать новые огни. Дерки, старый слуга Томаса Вогана, привлечен в помощь в опыте, в уплотненном теле. Иногда специалисты должны иметь привычные условия. Он работал вместе 40 лет. Единение – великая вещь. 762. 28 апреля. Отправляясь к нам, Урусвати скажет: «Иду в отчину, ибо правда Урусвати владела этими землями. Устроив центр мира, мы перейдем к новым местам вместе с вами, но это не так скоро. Урусвати до этого времени откроет немало полезных и прекрасных лучей, идущих от новых миров». 763, 29 апреля. Надо разъяснить, почему Урусвати должна мучиться опытом, тогда как Фуяма нет. Надо Урусвати привыкнуть к лабораторным лучам. Хочешь принести народу точное знание, для этого надо не оставаться в залах общих учений, но придется спуститься и подняться в помещение специальных изысканий, где физические и духовные лучи иногда даже нестерпимы. Потому, принося человечеству великий опыт, ты запасаешься паспортом для входа. Сегодня было показано, как мы проталкиваем в Люмоу идеи мотивов будущих строений в Звенигороде. Ничего не помня, ничего не подозревая, он уже восторгался показанному. Так постепенно он впитывает идеи современного строительства с приложением русского зодчества. Сохранить русский характер города нужно. Не люблю неозначенных городов, ибо истинное мировое приношение заключается в лучшем личном выявлении. Конечно, не скажем этого Люмоу, пока лишь его дух знает башни. Простое несовершенство материи, которое пора устранять. Для того народ должен осознать дух, иначе общее состояние как бы приравнивает к себе отдельных возможностей. Как бы волны океана сохраняют общий ритм, потому пора поднять народы мечом или молнией, лишь бы пробудить вопль духа. Хорошо указать, чтобы в Америке не уставали слишком, люблю, когда работают, но и отдых укрепляет мысль. Идет хорошо опыт, без записи не заметить срока пробуждения центров. Скучно записывать температуру, но без записи нельзя знать ход болезни. 764, 30 апреля. Сегодня поговорим о творчестве и опытах, но прежде разъясню видение сон. В области братства работник нес злаки, собранные для опытов, студенистая ткань, в которой злаки не теряют жизнеспособность, особый вид призматического сновидения, как бы преломленного и усиленного в нашем луче, вызвавшем фиолетовый цвет. Можно отметить важную ткань, сохраняющую жизнеспособность. Перебросить мост от духа к братству было не так трудно, но установить нормальную связь братства с людьми невыразимо трудно. Люди, как попугаи, твердят замечательную формулу «смертью смерть поправ», но о значении ее не думают. Применяли разные способы воздействия. Христос полагал лучшим способом поднять экстаз, но эта прекрасная мера породила лишь мощи и идолов. Явление вреда понудило Христа прекратить воздействие. И наш маленький опыт с теософским обществом показал, как материя мало поддается. Конечно, Урусвати правильно заметила, что выхождение из себя повышает явление, но это искусственное состояние только мешает опыту. Полслова, услышанное в нормальном состоянии, лучше. Результат поистине замечательный, ибо проникнуть в подземелье очень трудно, хотя бы и в повышенном состоянии. Мы сами ищем лучшие условия жизненного принципа. Высшая директива – проявить общение, не нарушая условий жизни. Указ – установить непосредственное сообщение по всем специальностям. Цвет неразумия – тускл. Интеллект – явление особое. Цвет их немного молочен, и сейчас лаборатория особенно занята, ибо губительный луч проникает на Землю. Как могло такое случиться? Изворотливость нашего друга. Надо найти противодействие, но тот же луч, немного добавленный, даст созидание. Добавив один элемент, мы получаем средство изменить поверхность Земли. Пустыни зацветут этим лучом. Земля несется к новой эре.